Глава шестая. Дмитрий. Совсем охренели, ушлепки малолетние. Чуть не рычу на ходу. Эти уроды толпу против детишек собрали. Эй, уроды моральные! Громко кричу вслед гопникам. Хочу скорее отвлечь толпу от того, что та задумала. Оборачиваются, тычут пальцами, переговариваются. Посылают какого-то паренька вглубь подъезда. Пока иду, отсылаю адрес своим парням и командую срочно собраться и выехать. Жаль, что никого из них рядом нет. Давно не беру ребят с собой. Привык, что репутация играет впереди меня. Никто в здравом уме ко мне не сунется. Эх, были бы тут парни, не пришлось бы самому лезть в возможный замес. Мне не по статусу работать самому. Но чего нет, того нет. А ребята приедут, хоть помогут разгрести то, что останется после. «Ты чё, дядя, борзый такой?» С наглой ухмылкой вперед выходит здоровый лоб. В руках бита. Я сам ростом в 2,2, а этот почти с меня вымахал. Но вместо жесткой мужской щетины — подростковый пушок. И детская перекормленная ряха, бритая налысо. Вот только разборок с детьми мне не хватало. Там вроде видел совершеннолетних ребят. Несмотря на показную смелость, встретившись со мной взглядом, детина оборачивается на товарищей, чтобы удостовериться. Он не один. Тут из подъезда выбегает знакомый парнишка. Один из старшаков, сбежавших от полицейских. «Это он!» Сразу орет пацан, узнав. «Этот мужик здесь!» После чего вся толпа, что пыталась уместиться в подъезде, высыпает на улицу. Разбегается полукругом вокруг меня. «Леший, это он!» Снова указывают в мою сторону. Среди парней замечаю самого старшего. Обращаются к нему. Сколько лет, сказать сложно. От 25 до 35. Серые, почти потухшие и ничего не выражающие глаза. Обветренное скуластое лицо с несколькими мелкими шрамами. Тонкие губы размыкаются, когда старший начинает говорить. Размыкаются ненамного, будто говорить лень. «Это этот, что ли?» Голос такой, словно и языком ему лениво шевелить. Холодные глаза перемещаются на меня. «Тебе, значит, жить надоело?» Понимая, что толпа вокруг меня как раз в том возрасте, когда пацаны не видят рамок и ограничений. Самый тупой возраст. Они никого жалеть не будут. Но я калечить этих детей не хочу. Пусть и заслужили. На Лешего специально внимания не обращаю. «Он всегда за вашими спинами прячется?» Нагло ухмыляюсь я, указывая на старшего. При этом уверенно и расслабленно продолжаю идти, прямо к Лешему. Его прихлебатели никак не реагируют, думают, что я ничего не сделаю, когда их так много. Ждут, когда их старший отреагирует и накажет меня. Ну-ну. «Ты чего там?» Начинает возмущаться Леший. Еще и толстым куском арматуры, имеющим рукоятку, замахивается. Так как я уже близко. Выплевывает он, когда мой кулак резко пробивает ему в солнышко. А затем он орет, когда его рука, что держала оружие, хрустит, выворачиваясь под углом, несовместимым с нормальным физиологическим функционированием. «Вы реально слушались этого трусливого лоха?» Спрашиваю у ошарашенной толпы. На глазах ребят орущего Лешего ставлю на колени. «Он вас подставил!» Уверенно заявляю им. «Сейчас сюда едут!» Рассказать и расписать их перспективы не успеваю. Со стороны дороги раздается сигнал полицейской машины. И толпа бросается в рассыпную с криками «Менты!» «Да, а я речь приготовил». Даже назвать себя не успел, чтобы поняли, на кого решили наехать. Приехали уже знакомые мне полицейские. И мы сдаю Лешего. Как сказал капитан Шувалов, Леший у отделения как кость в горле. Но теперь он не просто в их руках. Так еще пойманные утром ребятишки многое про него наговорили и кое-что показали. Все это пришьют к делу. Дверь в квартиру Варвары Петровны на этот раз оказывается заперта, но тут же отпирается, когда я встаю напротив глазка. «Фу!» — выдыхает женщина, открыв дверь. «Мы думали, они вас там убили!» За дверью оказывается и остальная малолетняя банда. Все со страхом ждали развития событий, только Настя лежала в комнате. «С парнями разобрались», — успокаиваю. «Но место тут уж слишком неблагополучное. Могут прийти мстить. У подростков с рассудком туго. Есть куда переехать?» «Могу на время к сестре», — задумчиво проговаривает женщина. И тут же добавляет. «Но она только одну меня к себе пустит». Смотрит, будто я сейчас силой заставлю и всю шоблу детей с собой к сестре тащить. «Разберемся». Отмахиваюсь. «Лекарство достал?» Прерывает разговор Варя требовательным вопросом. В ответ протягиваю пакет с препаратами. «Так и быть, можешь походить», разрешает пигалица. Варвара Петровна переключается на Настю. Маленькая Варя, словно некий надзор, следит, как женщина дает ее маме нужные лекарства. Меня отвлекает звонок. Затем переключаюсь на высланный мне отчет и решаю пару вопросов. Все это время дети, кроме Вари и любителя конфет, по пятам ходят за мной. С вниманием слушают, что говорю, и смотрят, что делаю. То подбегают к Насте, чтобы чем-нибудь помочь. Пару раз пытаются спросить что-то у меня, но я отмахиваюсь. Еще не вовремя звонит Светлана. Вызов приходится сбросить, отписавшись. На работе. Занят. Надолго. Когда завершаю дела, Настя уже приходит в себя. Оказывается, она тоже уже ждала, когда я освобожусь. Стоит на ногах, ее пошатывает. В глазах неуверенность, боязнь, переживание. Но хочет поговорить. Или, скорее всего, приготовилась отвечать на мои вопросы. И у меня их много. А еще вижу, в каком она состоянии. Не умирает, конечно, но девушке хреново. Вон, стоять тяжело. «Мам, ты чего?» Не понимает настроение и поведение мамы Варя. «У тебя постельный лежим». Так не пойдет. Большинство вопросов подождет. «Садись», — говорю девушке. И та слушается, а мелкая недовольно косится. «Мы с тобой обязательно поговорим, когда тебе станет лучше». Успокаиваю Настю. «Спасибо», — тихо проговаривает она. «За лекарство, за...» «Тише, не напрягайся». Останавливаю ее. «Не стоило», — пытается продолжать девушка. «Мне решать, что стоило, а что нет». Отрезаю я. Нашлась скромняшка. Похоже, ее эта скромность и довела до такого состояния. «Я так понимаю, жить тебе больше негде». Видя, как Настя собирается указать рукой в сторону подъездного техпомещения, снова не даю ничего сказать. «Это не считается. Там нельзя жить». Качаю головой. «Варя, твоя дочь?» Кивает, с опаской поглядывая на меня. Кто папа, решаю пока не спрашивать. Мне просто неприятна тема, что у Насти может быть ребенок не от меня. Что кто-то даже прикасался к той, которую я... «А остальные дети?» Обвожу взглядом ребятню. «Тоже твои?» Мелкие, что до этого шушукались, замирают и с надеждой смотрят на Настю. Та бросает на них взгляд, потом снова опасливый на меня. Кивает. Дети облегченно выдыхают, даже улыбаются. Узнаю свою Настю. Еще бы она их обидела, выставив чужими. Понятно, что приютила. Правда, непонятно, при каких обстоятельствах. Она сама чуть ли не бомжует. Вздыхаю. Вздыхает и девушка. Думала, я буду рвать и метать? Ладно, успею еще расспросить обо всем. Варвара Петровна. Обращаюсь к женщине. Собирайте вещи. Вам лучше погостить у сестры. А... Пытается что-то сказать или возразить. Квартиру запрете, в ней никто не останется. Об остальных позабочусь. «Дима, я не хочу добавлять тебе проблем», — берет слово Настя. «Мы...» «Ты их себе надобавляла», — хмыкаю я, указывая на детей. «Они тебя окружают». Затем пресекаю попытки девушки решить свои проблемы самой. Объясняю, что только детям хуже сделает, отказавшись. Она это и сама понимает, и рада, что я впрягаюсь. Пыталась отказаться от помощи из-за... Характер дурацкий и воспитание. Что еще тут скажешь? Командую детям собирать все свои вещи. Все было собрано довольно быстро. Вернее, ничего путем не собрано, за неимением какого-либо имущества. Пара потертых игрушек не в счет. Одного члена малолетней ОПГ не досчитываюсь. «А где этот? Пожелатель Мила?» «Санька, где ты?» Командным голосом кричит Варя. При этом все дети дружно устремляются на кухню. Я тоже туда заглядываю. Санька у газовой плиты. Пододвинув к ней стул, стоит на нем и держит рукой половник. Второй рукой придерживает крышку здоровой кастрюли. К нему подбегает Варвара Петровна и ахает от шока. «Там же половина кастрюли оставалась! Ты чего, все съел?» На что Санька довольно икает. Варя решает всех просветить. «Он в наш садик ходил. Воспитатели до сих пор его помнят. Говорят, у него в желудке челная дыла». Через 10 минут мы оказываемся на улице. Там уже ждут до этого вызванные парни. С удивлением и интересом разглядывают меня, выходящего в сопровождении группы детей. Прошу освободить один из черных микроавтобусов для переселенцев. Для Насти раскидываю пару кресел в лежачее положение. Одного из бойцов прошу отвезти Варвару Петровну по указанному ей адресу. Когда все оказываются на своих местах, трогаемся. Пару лет назад прикупил неплохую виллу в нескольких десятках километров от мегаполиса. Подкупили красивые современные дома, ухоженные улочки, инфраструктура со спортивными площадками, кафешками и примыкание к большой лесопарковой зоне. Как купил, так и ни разу там не появлялся. Только Светлана в самом начале выпросила ключи и несколько раз ездила туда с подружками устраивать женские посиделки. Когда по просьбе обладателя черной дыры в желудке мы заехали в известную бургерную забегаловку на трассе, показалось, что еду не с детьми, а с табуном диких зверей. Ор, шум, гам, чавканье, счастье до ушей. А ведь их недавно Варвара Петровна кормила. В общем, шухер в забегаловке навели знатный. Даже мои парни, привычные ко всему, старались делать вид, что они не с нами. К вилле подъезжаем ближе к вечеру. «И это твоя дача?» Оценивающе осматривает недвижимость Варя. «А ты не влёшь?» Смотрит так, словно отжать уже собралась. Выпрыгивая из машины, малыши вытаращивают глаза, видя здоровый дом и не веря, что им разрешат тут пожить. Глаза вытаращивают не только они. Из летней веранды выбирается ошарашенная Света и ее подружки. Чуть не с отвисшей челюстью рассматривает выбравшийся из микроавтобуса детсад. «Дима?» Света даже вперед выходит. Увиденное, похоже, настолько ее поразило, что выглядит она сейчас как-то глуповато. И этот факт замечаю не я один. Указывая на дико удивленную девушку пальцем, слово берет Варя. «А это что за дулында?»